Патологоанатомическое отделение, он же морг с гистологией, занимает отдельное небольшое здание, но мы туда не заходим. Что мы, покойников не видели? Лично я в своей жизни на них нагляделся, и в этой реинкарнации, чувствую, этого не избежать, даже если ты терапевт, а не патологоанатом или хирург. У каждого врача к концу жизни набирается свое кладбище. Вместо этого отправились сразу в главный корпус. На первом этаже четырехэтажного здания находились приемное отделение, лаборатория и рентген-кабинет. На втором этаже – терапевтическое отделение, разделенное на мужскую и женскую половины. Всем отделением заведует Аркадий Вадимович Штейнберг, под началом которого мне и придется трудиться. Штейнберг, когда меня ему представляли, посмотрел на меня грустными глазами сквозь линзы очков в роговой оправе, потер кончик нависающего над верхней губой носа, поправил висевший на шее фонендоскоп и, неожиданно безмятежно улыбнувшись, заявил, протянув крепкую ладонь для рукопожатия: «Что ж, надеюсь, сработаемся. Жду вас завтра на летучке в 8:45». Тут же нарисовалась девица примерно моих лет, или чуть постарше. «Вы наш новый интерн?» — накинулась она на меня сходу. «В терапевтическое направляют, комсомолец, а я секретарь комитета ВЛКСМ больницы Быстрова. Анастасия Быстрова», — добавила она, — «вам необходимо встать на учет, давайте я сразу запишу ваши данные». Она достала из кармана халатика блокнот и, не обращая внимания на стоявших в ожидании главврача и заводделением, выспросила мои ФИА и дату рождения, и сколько я уже числюсь членом ВЛКСМ. «Надеюсь, взносы будете платить исправно?» — спросила она, убирая блокнот. «А то есть тут у нас некоторые». Она покосилась почему-то в сторону Настина и Штейнберга, как будто именно эти двое, явно уже вышедшие из комсомольского возраста, не платили взносы. Андрей Иванович нежно взял ее под локоток. «Настя, я вам уже говорил, дайте мне список всех, кто не платит взносы, мы с ними проведем беседу. Не поймут, будем разговаривать по-другому, вплоть до перевода на более низкую должность. А вы уже сможете поставить вопрос перед райкомом комсомола о выходе этих товарищей из ВЛКСМ». «Хорошо, Андрей Иванович», — тряхнула Настя головой с такой силой, что с нее едва не слетела медицинская шапочка, которая была прикреплена к рыжим кудрям заколкой. «Мне и самой уже надоело с ними, как с детьми малыми, возиться». «Вот и ладненько», — улыбнулся Настин, погладив терапевта по предплечью. «Хм, такое чувство, что старичок к этой девице неровно дышит. Хотя какой он старичок, ему же лет 50 с небольшим. По меркам моего 21 века так вообще мужчина в самом соку. Да и девица, кстати, ничего так», — подумал я, исподволь охватывая взглядом чуть пышноватую фигуру главной комсомолки медучреждения. «И фигура, и лицо вполне. Не сказать, что вот уж красавица, но все при ней. Третий этаж, хирургия, здесь же парочка палат для излечивающихся от переломов под наблюдением врача-травматолога. Четвертый этаж, операционный блок и отделение интенсивной терапии, она же реанимация, из трех палат, каждая на две койки. Сейчас две палаты пустуют, а в одной двое мужчин. Один, что постарше, в сознании, второй, помоложе, наивл, да еще и конечности зафиксированы ремнями. Датчики показывали пульс и давление. Искусственную вентиляцию легких обеспечивал аппарат РО-3, оборудованный автоматическим приводом подачи дыхательной смеси. При этом, насколько я помню, аппарат мог также закачивать в легкие наркоз из закиси азота с кислородом. «Как Паршин?» — негромко спросил на стену сопровождавшего нас заведующего отделением интенсивной терапии Анатолия Борисовича Забова, кивая на мужчину под ИВЛ. «Состояние стабильно тяжелое», — со вздохом также тихо ответил врач. «Родным я уже сказал, чтобы готовились к худшему. А что с ним?» — чуть ли не шепотом поинтересовался я. Заводделением покосился на меня, потом на Андрея Ивановича. Тот сам ответил: «Гнойный менингит». Жаловался человек на головные боли, на болезненные ощущения при ярком свете, мышечные боли. Думал, грипп какой-нибудь, как от гриппа и лечился. Потом температура скакнула под 40, озноб, потеря сознания. Обычно гнойный менингит развивается у детей до 5 лет, и зачастую на фоне ослабленного состояния иммунной системы. А тут вроде здоровый мужик. Неделю почти на ИВЛ держим. Из-за судорог вынуждены были ремнями зафиксировать больного. Провели люмбальную пункцию и бактериоскопическое исследование ликвора, подтвердившее первоначальный диагноз. «Поправь меня, Анатолий Борисович, если я где-то ошибся». «Нет-нет, Андрей Иванович, все верно. так и не приходил в сознание?» Продолжил я допрос. «Нет, не приходил». Чувствовалось, что Анатолий Борисович не очень-то доволен тем, кто какой-то интерн вмешивается в разговор двух опытных врачей. Но я не собирался изображать испуганную овечку, имея за плечами большой врачебный опыт. «А вообще, конечно, жаль парня», — вздохнул Настин. «Жаль», — поддержал Анатолий Борисович. «Жена молодая, двое детишек, сам вообще сирота, детдомовский, на машиностроительном работает». «Работал. Как жена одна детей на ноги ставить будет? Родни у нее в Сердобске, я так понял, тоже нет, деревенская. Жить бы и жить, детей воспитывать. Эх, а лечите чем?» — спросил я. Теперь и Настин поглядел на меня с любопытством, но без раздражения, которое сквозило во взгляде за отделением. «Ну же, Анатолий Борисович, рассказывайте», — кивнул ему главврач. «Стажер у нас перспективный, может, изобретет новый способ лечения менингита. Опять подкалывает или он это серьезно? Ну да ладно, не будем обращать внимания на такие мелочи. Вводим ампициллин в сочетании с цифтриаксоном», — сказал заведующий отделением. «Также применяем глюкокортикостероидные препараты, в частности преднизолон. С целью уменьшения гидроцефалии и отека мозга назначили дегидратационную терапию с фуросемидом. Пациент подвержен судорогам, поэтому вводим ему еще и хлорпромазин. А если попробовать эндолимфатический способ введения антибиотиков?» – предложил я. «Что еще за способ?» – недоверчиво уставился на меня Зобов. Настин тоже выглядел слегка удивленным. «Черт возьми, я и забыл, что в СССР Минздрав разрешит использовать этот метод только в 1985 году. Вот же ляпнул, не подумав. Надо как-то выкручиваться. Да мне давали перевод статьи из журнала «Ланцет» почитать, там этот способ подробно описан. Суть в том, что антибиотик капельно вводит не в вену, а в лимфатический сосуд при помощи катетера мелкого диаметра. Антибиотик в таком случае минует гематолимфатический барьер и проникает непосредственно в зону поражения. Подкожно на стопе между 1 и 2 пальцами делается укол метиленовой сини. Окрашиваются лимфососуды. Выбирается тот, что покрупнее, препарируется, вставляется катетер, соединенный с капельницей, и вперед. Пишут, что результаты лечения таким способом на порядок эффективнее обычного. Зобов с Настиным переглянулись. «ХМ, а не сохранилось у вас случайно этого перевода?» – спросил заведующий реанимационным отделением. «Увы, мне давали его на время, я только это и выписал. Это еще в институте я читал, где-то там и посеял выписку. Но по памяти могу записать. Ну хотя бы так, я не слышал, чтобы в советской медицине использовали такой метод. А вы, Андрей Иванович, тоже не слышал, хотя на всесоюзных конференциях бываю достаточно регулярно. Но вам удалось, молодой человек, меня заинтриговать. Да и Анатолий Борисович, думаю, тоже заинтересовался подобным способом лечения. Безусловно», — качнул головой Зобов. «Попробуем поискать дополнительную информацию. Пока же придется пользоваться старыми, может быть, не столь эффективными, как вы описали, но уже проверенными методами. Ладно, — подумал я, — если не мытьем, то катаньем. Попробую на паршине Дар-Рафаила. Надеюсь, что сработает. Тут, конечно, ситуация серьезная, придется пустить в ход третью функцию, а это пара несколько дней восстановления. Но неужели жизнь этого работяги того не стоит? Нужно только проделать все это без свидетелей. Как пробраться в реанимацию? Так-то по ходу интернатуры могу сюда и в ночное дежурство попасть, но когда это случится? А у приговоренного счет идет на дни, если не на часы, и ситуация с каждой минутой усугубляется. Попросить Настина, чтобы меня допустили к умирающему, и как я это объясню? Не рассказывать же о том, чем меня снабдила небесная канцелярия. Да и кто поверит, даже если пациенту станет легче, или тем более я спасу его от гибели. Я и сам не до конца верю во всю эту мистику, хотя, казалось бы, после того, как я помог матери и тетке, все сомнения должны отойти на второй план. Что уж говорить о научном сообществе. Так что нужно искать такой способ, чтобы все обошлось без свидетелей. Уходя, подмигнул дежуривший по отделению веснушчатой сестричке. Та одарила меня немного смущенной улыбкой. Второй корпус, акушерство и гинекология. Створки одного из окон на втором этаже открыты. Из него высунулась девушка с косынкой на голове, а внизу, судя по всему, стоял молодой папаша. О чем-то беседуют, но мы не подходили, прошли мимо. Вообще-то не положено окна вот так открывать, максимум форточку. Ну да ладно, «Пусть пообщаются», — улыбнулся Настин. Инфекционное отделение с боксами располагалось особняком. Впрочем, это обычная практика. Туда тоже заходить не стали, не хватало еще какую-нибудь заразу подцепить. «А поликлиника где?» — спросил я, когда мы шли снова к лечебному корпусу. «Она чуть в стороне от главного входа, трехэтажное здание белого кирпича, наверняка видели, когда заходили, но туда вас вряд ли направит, хотя, если кто-то из терапевтов, например, приболеет, и заменить будет неким, то можем и вас направить проводить прием граждан. Как вам такая перспектива?» «Да нормально», – пожал я плечами. «Думаю, справлюсь. Главное, поставить правильный диагноз и назначить лечение, либо выписать направление к узконаправленному специалисту». «Верно мыслите», – одобрительно кивнул Настин. «Только вот ключевое слово в вашей фразе, правильно, ошибетесь с диагнозом, и для вашего пациента все может закончиться плачевно, вплоть до летального исхода. Наконец мы снова в его кабинете. Сегодня можете отдыхать, а завтра в половине девятого общебольничная конференция», напомнил Настин перед тем, как я с чемоданом в руке покинул его кабинет. Первым делом пошел прописываться, проведя в паспортном столе всего минут 15, благо очереди вообще не было. Сразу же оттуда направился в военкомат. От больницы, может, и 30 минут идти, а от паспортного стола почти час. Но все же добрался, был поставлен на учет, после чего наконец отправился к своему новому жилью на улицу Соловьиную. И все пешком, используя подсказку местных жителей, по пути попив водички из водоразборной колонки. Лет через 30 они начнут исчезать повально, а пока любой мог напиться на халяву водички. К тому же не в каждом доме имелся водопровод, так что наличие таких вот колонок оказывалось как нельзя кстати. На часах было уже почти половина третьего, когда я наконец нашел нужный адрес. Это был вытянутый в ширину дом с двумя входами, отделенными друг от друга заборчиком. Штукатурка местами отвалилась, демонстрируя дранку и потемневшие от времени доски под ней. Понятно, домику, может, лет 100, а то и больше. Интересно, кто тут жил до того, как его передали в собственность районной больницы. Моя квартира, как я понимаю, справа, то есть ближняя по ходу нумерации домов. Участки разделены палисадом, за забором виднеется плодовый сад, в углу участка – будка сортира. Сбоку от калитки почтовый ящик с намалеванным на нем белой краской номером моей квартиры. Внутри что-то белело сквозь проделанные снизу круглые отверстия. Открыть ящик труда не составило. Если у соседей имелся маленький навесной замочек, то мой замочек представлял собой продетую через ушки алюминиевую проволочку, закрученную в короткую косичку. Нижняя планка откинулась, и мне в руку выпала «Комсомольская правда». Это прежняя жиличка выписывала. Я обернулся на голос. На крыльце два и краткой квартиры стояла молодая женщина. Волосы спрятаны под косынку, в руках половая тряпка. Она только выписала на вторые полгода, как уехала в Пензу, продолжала она. «Газеты так и приходят, мы каждый день, считай, вынимаем. А это вот сегодняшнее, я еще не успела вынуть. Ну так теперь это будет ваша забота, до Нового года комсомолку читать будете. Вы, наверное, тот самый интерн из Саратова? Здравствуйте», — ответил я ей улыбкой на улыбку. «Он и есть, но вообще-то я пензенский, а в Саратове учился. Вас как звать?» «Наталья». «А меня Арсений, будем знакомы». В этот момент из-за угла дома появилась кошка, или кот, сходу, понимаете ли, определить как-то трудно. В общем, серое существо с рыжими подпалинами бросило в мою сторону презрительный взгляд и, запрыгнув на перила крыльца, где нагло разлеглось, Наталья погладила его по спинке, и оно, прищурив глаза, довольно заурчало. «Это наш маркиз, приблудился в прошлом году, сам пришел, мы его и не стали прогонять, а мужа моего Петром звать, он в больнице хирургом работает. А вы по какой специальности?» «В терапевтическое направили». «А, ясно, а я на часовой устроилась, сначала ученицей в сборочный цех, а с прошлой осени часовщик-сборщик 4-го разряда, а сейчас в отпуске, вот, уборкой занимаюсь, закончу уборку, и в детсад за дочкой, Ленке моей 3 годика, тут неплохой детский сад, и главное, недалеко. У вас-то своих еще нет, небось, рано пока», — немного смущенно улыбнулся я. «Надо сначала свое место в жизни найти, на ноги твердо встать, а потом уж семью заводить. Собственно говоря, в прошлой жизни я действовал почти что по озвученному сейчас плану, вот только с выбором спутницы жизни как-то не задалось». «Оно и верно», — вздохнула Наталья. «А мы свадьбу сыграли, Когда Петя еще на последнем курсе учился, он тоже в Саратовский заканчивал, 5 лет назад выпустился. А я тогда в пединституте училась. Родители мои не одобряли такой ранний брак, но меня было не переубедить. Пошли, подали заявление, через месяц расписались. На свадьбе друзья были и Петины родители, а от меня даже сестра не пришла, младшая, у нас 3 года разницы. Ну Танька-то просто побоялась, так бы пришла, конечно. Она мне так и сказала: «Знаете что, приходите к нам сегодня вечером в гости, а, часиков в 7 вечера, телевизор посмотрим, чайку попьем с вареньем». Сама варила, смородиновое. В гости, в общем-то, делать все равно нечего, если ваш муж не будет против, то... «Пожалуй, и зайду». «Не будет», — улыбнулась Наталья. «Наконец я добрался до двери своей новой квартиры. Выкрашенная голубой краской, местами облупившейся, над косяком засохший букетик какой-то травы, вроде как полыни. Читал или слышал от кого-то, что полынь отгоняет нечистую силу. Но что-то слабо верится, что предыдущая жиличка верила во всю эту мистику, скорее всего, от тех, кто еще до нее тут жил, осталось. Дверь была заперта на висячий замок, солидный такой, как говорится, амбарный. Ключ не без труда провернулся, когда я вставил его в замок, и вот я переступаю порог жилища, в котором мне предстоит жить как минимум до следующего лета. Ну а какие были варианты? Гостить в Пензе у матери я смогу только в выходные, тут та же история, что и с Саратовым. В общем, придется приспосабливаться. Впрочем, в той жизни я бобылем прожил немало, так что нас этим не испугаешь. Хотя в частном доме прежде жить на правах хозяина, пути временного, мне не доводилось. Но не думаю, что отсутствие теплого туалета и ванной меня сильно расстроит. Сени, кажется, так называется прихожая в деревенских домах. Сразу за порогом половичок. На улице было сухо, так что ноги я вытирать не стал. Просто извлек из чемодана тапочки и сразу переобулся. А полуботинки оставил возле порога. Скрипучие доски под ногами, правда, нет таких щелей, куда бы палец можно было просунуть, и то ладно. Лавка, застеленная плетеным ковриком, алюминиевая корыта на стене, рядом на гвоздике, стиральная доска. Понятно, что стиральную машинку я тут вряд ли найду. Придется ручками стирать, хоть и отвык малость. В общаге после переноса сознания постирать не успел, дома в Пензе стоит вятка, там тоже не было необходимости в ручной стирке. Так что придется осваивать эту науку заново. На стене обнаружил сразу 2 выключателя. Черный, пластмассовый носик одного из них щелчком перевел в верхнее положение. Лампочка под потоком на витом шнуре провода засветилась желтым светом. 60-ваттная, слабенько светит. А второй выключатель зачем? Щелкнул, больше нигде ничего не загорелось. Тут мой взгляд упал на квадратный люк в полу. Я потянул за кольцо, крышка, будто нехотя, приподнялась. И за ней обнаружился спуск в погреб, из недр которого дохнуло прохладой, но не сыростью, что уже хорошо, еще нам плесени всякой не хватало. Внутренности погреба освещались такой слабенькой лампочкой, значит, именно ее и включает второй выключатель. Интересно, кстати, почему выключатель, а не включатель? Пол посыпан песком, и это правильно, так как земляной пол притягивал бы сырость. В погребе вдоль стен 3-ярусные стеллажи, на которых выстроились в ряд пустые разнокалиберные банки. На каждый слой пыли чуть ли не в палец толщиной, вряд ли прежняя жиличка сюда часто спускалась. В углу нашлось полмешка проросшей и частично позеленевшей картошки, судя по всему, прошлогодней. Интересно, мыши тут есть, или маркиз давно всех переловил, хотя как бы он нашел дорогу в этот погреб, даже кошки при всей слухах насчет их связи с потусторонним вряд ли умеют проникать сквозь стены. Мешок я вытащил наверх и поставил у порога с намерением выкинуть вместе с содержимым при удобном случае. Еще травануться не хватало. В общем-то, надо закупить картошкой уже этого урожая, да и прочими овощами, тут и буду, в темноте и прохладе хранить, а заодно солености, маринады и варенья. По ходу холостяцкой жизни освоил и эту премудрость. А что, банки есть, а ингредиенты прикупить не проблема на местном рынке. Тем более как раз август, все поспело. Уж если и суждено мне тут прожить целый год, то надо прожить его достойно, не отказывая себе в маленьких удовольствиях. Закрыв крышку погреба, отправился исследовать внутренности квартиры. Сразу попал в гостиную, с той самой обещанной печкой. Побелка потемнела, особенно над окошком шестка, но для меня такие мелочи были несущественны, лишь бы газовая горелка исправно выполняла свои функции. Пока проверять не буду, дождусь похолодания и визита Сергея Сергеевича. Вторая комната, где-то в половину меньше гостиной, оказалась спальней. Кровать одна, но большая, выглядит брутально и крепко. Спинки из покрашенных в голубой цвет металлических прутьев, угловые стойки венчали металлические шары размерами с теннисный мячик, в каждом из которых я отразился в искаженном виде, будто в зеркале комнаты смеха. Кажется, этот аттракцион уже появился в нашем пензенском парке имени Белинского. За те дни, что гостил дома, довелось как-то пройти через парк, но конкретно мимо этого аттракциона путь мой не пролегал. Я попрыгал на двух матрасах, которые лежали, накрытые словно бы сшитым из лоскутов одеялом. Мягко, и при этом подо мной ничего не проваливается и не скрипит. Нагнулся, посмотрел. Точно, это не панцирная сетка, а доски. Ну а что, на досках спать полезно для позвоночника. Можно будет даже один матрас убрать. Подушек две, одна большая, вторая чуть поменьше. Наволочки вроде чистые. Думаю, во время сна буду обходиться второй, которая поменьше, не настолько я стар, чтобы спать в полусидячем положении. Выглянул в окошко, открыв заодно форточку, пусть проветривается. Ветки яблонь где-то гуще, где-то пореже были усыпаны плодами, немало их лежало на земле. В основном с моей стороны, у соседей было более-менее прибрано. Еще на моей стороне росло грушевое дерево, хотя, конечно, груши не южные, такие только на компот или варенье больше идут. Смородиновые кусты я тоже узрел, но уже обобранные, что с моей, что соседской стороны. Понятно, из чего Наталья свое варенье варила, улыбнулся я про себя. Ну и правильно, чего добру пропадать. Еще была кухонка. У окна стоял небольшой, с покрытой местами изрезанной клеенкой столик. Холодильника ожидаемо не нашлось, опять же, что-то можно будет хранить в погребе, там навскидку градусов 10-12 тепла. Тут же находилась абонентская радиоточка в виде висевшего на стене приемника с пластиковой передней панелью белого цвета в горизонтальной линии. Вилка уже была вставлена в специальную радиорозетку. Повернул ручку громкости, из динамика полилась классическая музыка. Кажется, второй концерт Рахманинова, который для фортепиано с оркестром. Ну ладно, пусть играет, не самая плохая музыка, хоть я больше предпочитал по старинке Битлов, Перплов и прочих Зеппелинов. Над газовой плитой находился тот самый перекрытый вентиль. Повернув его, включил одну из конфорок, послышалось легкое шипение выходящего газа, а ноздри ощутили запах тухловатых яиц 8, бытовой газ не имеет ни запаха, ни цвета, поэтому для безопасности людей специально проводят его одеризацию. Газу придают специфический запах, похожий на запах тухлых яиц, для чего в большинстве случаев в качестве одоранта используют бесцветную жидкость этилмеркаптан, метилмеркаптан или пропилмеркаптан. Резкий запах подсказывает жильцам, что произошла утечка. Початый коробок спичек обнаружился тут же, я черкнул одной из них, и над конфоркой загорелись синевато-оранжевые язычки пламени. Дальше налил в стакан воды из крана, сделал осторожный глоток. Жидкость имела чуть заметный железистый привкус, но это, я решил, ерунда. Уж лучше безвкусной воды из городского водопровода. Покрытый зеленой эмалью и подкопченный снизу чайник ополоснул, наполнил, поставил на огонь. В кухонном шкафчике нашлась початая пачка чая «Бодрость». Я знал, что под красивой упаковкой прячется набор опилок, потому решил заварить в заварочном чайничке с маленьким сколом на ободке свой, из квадратной желто-зеленой пачки с надписью красными буквами «Чай цейлонский сорт первый». Из дома я захватил несколько таких пачек, логично предполагая, что в райцентре такой роскоши можно и не найти. Тараканов вроде не видно, это хорошо. Открыл духовку, заглянул внутрь. Печь в духовке я так и не научился. Какой-то первобытный страх перед ней испытываю. Не то что мама, та мастерица пироги всякие выпекать. И не только пироги. Сахар в сахарнице имелся на самом дне, и то прилипший, каменной твердости. Ничего, залью кипятком, растает, и вылью в стакан. В магазин пойду, прикуплю. Кастрюли, сковородка, ложки, вилки, тарелки, все это имелось, так что не пропадем. Попил чайку с домашними пирожками от мамы под вещание всесоюзного радио, после чего провел полную инвентаризацию, чтобы составить список необходимого. Прежде всего нужно прикупить провизии, включая крупы, макароны и консервы, хлеб, понятно, ну и чай, может, хороший попадется. Свой пока есть, но на будущее не хочется пить эту бурду под названием «бодрость». По идее магазин должен быть в шаговой доступности, не на рынок же пилить под вечер. Полпачки стирального порошка «Лотос» я нашел в кухне, спички были, консервный нож, ножницы, две запасные лампочки, пробки в электрощиток, хозяйственное мыло, все это осталось от предыдущей хозяйки. Выгрузив из чемодана все вещи и аккуратно сложив все, куда положено, повесил навесной замок, проверил туалет, вроде чистенько, из дыры в полу не несет. Затем постучался к соседке. Наталья, похоже, уже закончила убираться, судя по ее внешнему виду. Магазин, в квартале отсюда есть булочная, если вот так прямо идти. А если на ближайшем перекрестке свернуть налево и пройти еще два квартала, то придете прямиком к Бакалейному. Мы там в основном закупаемся. Не забудьте про вечер. Мы с Петей будем вас ждать. Ну я и пошел с небольшим рюкзачком за спиной, который до этого мирно лежал на дне чемодана. А что, удобная вещь, хоть и, конечно, не такая модная, как в моем будущем. С непривычки можно лямками плечи натереть, если тяжелый и подолгу его носишь. Заодно мешок старой картошки захватил, оказалось, помойка не так уж и далеко. В булочной продавались не только хлебобулочные изделия, но и кондитерка. Взял полбуханки ржаного, плетенку с маком и полкило подушечек, известных в народе как Дунькина радость. К чаю на ближайшие дни теперь есть чего заживать, да еще пяток пирожков с повидлом остались. В любом случае магазин в шаговой доступности. Ах да, я же в гости иду. Вернулся, благо отойти успел всего на десяток метров от магазина, взял коробку конфет «Птичье молоко» нашей пензенской кондитерской фабрики. Дай бог до дома не растают, на улице жарковато, хоть полдень давно и миновал. Дальше Бакалейный, нашел его без труда. Затарился рыбными консервами, крупами, макаронами, подсолнечным маслом, докторской, яйцами, сахаром, солью, спичками. Не удержался, взял пару пирамидок молока и бутылку кефира. Одну пирамидку выдул по дороге, вторую вылил в кастрюльку и вскипятил, чтобы не прокисло, так как срок хранения был всего сутки, а кефир в погреб пока прячу. У него 3 дня срок хранения, да и яйца туда же, где попрохладнее. Надеюсь, мышей там нет. На всякий случай в какую-нибудь тару надо будет яйца упаковать. Рюкзак изрядно потяжелел. Домой покупки кое-как дотащил, сразу молочку, колбасу и яйца в подвал спрятал. Яйца и колбасу сложил в кастрюльку с крышкой, которую прижал сверху найденным в подвале кирпичом. Даже крыса не сдвинет теперь. Во всяком случае, хотелось бы в это верить. Так, надо бы с себя смыть пот. Ванной с душем в квартире не имелось, бани во дворе тоже. На будущее можно будет мыться в конце дня в душевой в больнице, а пока пришлось кипятить воду в большой кастрюле на плите. Можно было бы, конечно, и холодное полоснуться, уж как-нибудь выдержал бы, но как врач-кардиолог знал, что такие эксперименты могут дурно сказаться на здоровье. В этой жизни мне еще предстояло освоить контрастный душ, которым в прежнем воплощении я увлекался до конца своих дней. Помылся в сенях, стоя в тазу и поливая себя из ковшика. В принципе, в нашем отделении были мужская и женская душевые с вывешенным на двери каждой графиком работы с 9 до 13 часов. Ключ от душевых хранился у старшей медсестры, и по ходу дела я выяснил, что вечерком, перед уходом, тоже мог бы воспользоваться душевой. Именно так и поступали некоторые из моих новых коллег. В принципе, почему бы и нет, а с другой стороны, мало ли какую заразу можно в таких душевых подцепить. В общем, пока не решился, посмотрим, может и соберусь как-нибудь с духом. Вытерся насухо прихваченным из дома полотенцем, после чего переоделся в спортивный костюм, а использованную воду вылил в кусты смородины. На часах было почти 6, так что я решил, что пора браться за ужин. Не знаю, чем будут угощать соседи, может, только почаевничать предложат. А жрать хотелось неимоверно, посему сварил рожки, промыл, снова кинул в кастрюлю, бросил туда же полбанки тушенки и стал перемешивать. Вскоре я уже сидел за столом, уплетая макароны по-флотски, одновременно слушая доносившийся из висевшего на стене приемника голос ведущей какой-то сельской передачи, где рассказывалось о ходе уборочной страды, и читая одновременно «Железные короли Дрюона», прихваченную из дома. Здесь я книг не обнаружил, в основном старые газеты, с которыми, судя по всему, я буду бегать в сортир, так как туалетной бумаги с собой не привез, а в том, что найду ее в хозяйственном магазине, сильно сомневался. Ровно в 7 вечера я постучался в соседскую дверь. Открыла Наталья. Выглядела она так, будто собралась в театр или как минимум в кино. Платье в цветочек, туфельки на низком каблучке, глаза и губы подкрашены, волосы уложены, в ушах покачиваются серьги в виде вишенок, в цвет и бусы на шее. «Здравствуйте, Арсений!» – улыбнулась она. «Заходите, Петя, иди познакомься с нашим новым соседом. Это вам». Я вручил ей коробку конфет. «Ой, да не надо было!» – засмущалась она. «Ну ладно, чайку вместе попьем». В этот момент в прихожую из комнаты вышел крепкий молодой мужчина, постарше меня лет на 5. Правда, выглядел он довольно измотанным, будто вагон цемента в одиночку разгрузил. «Петр», — протянул он руку. «Арсений». Рукопожатие у него было крепким. Оно и понятно, хирург как-никак, а теххватка должна быть железной. Не дай бог рука во время многочасовой операции дрогнет. Кот тоже вышел, потерся о мои ноги и с чувством выполненного долга вернулся на диван. Признал за своего, хмыкнул глава семьи и устало потер глаза. «Тяжелый день выдался», – участливо поинтересовался я. «Да уж», – качнул тот головой. «Три плановые операции и одна экстренная. 5-летнего мальчишку соседская собака покусала, там на бедре кусок мяса буквально на лоскуте кожи держался. Заштопали, дай бог, приживется, но шрам здоровенный теперь на всю жизнь. Петь, ну хватит о работе. Пойдемте за стол, чайник сейчас закипит. Муж с работы час назад пришел, уже и поужинал, а чай не пили, ждали гостей», щебетала Наталья, нежно подталкивая одновременно меня и мужа в комнату. Обустроено у них было, конечно, получше, нежели в моей берлоге, и уютно, чувствовалась женская рука. Планировка была точно такая же, как у меня. В гостиной помимо работающего телевизора, стола и прочей мебели имелся диван-раскладушка, на котором по-хозяйски развалился маркиз. Детской кроватки я не увидел, выходит, Лена спит в своей спаленке. В этот момент дверь во вторую комнату открылась и на пороге с плюшевым мишкой в руках появилась девчушка лет 4 с двумя свисавшими на плечи косичками. «Ленуся, пойдешь с нами чай пить?» Сразу кинулась к ней Наталья. «А это кто?» – спросила девочка, показывая на меня указательным пальчиком. «Это дядя Арсений, он работает с нашим папой». «Дядя Арсений», не выговаривая «Р», повторила голубоглазое чудо. «На столе к чаю помимо моих конфет», к которым девочка сразу же потянулась, были обещанная розетка со смородиновым вареньем, вареная колбаса, выложенная ломтиками на тарелочку, по виду похожая на докторскую, печенье, вафли и карамельки. «Лена, тебе много сладкого нельзя, у тебя диатез», строго предупредила дочь Наталья. «Две конфетки, и все». «Холоса», промямлила девочка, засовывая в рот первое суфле, а второе аккуратно сжимая кончиками пальцев. «Мазно мы с Мисси в моей комнате поиглаем, ступайте», — потрепала ее по голове Наталья. «А в 9 часов спать, ты помнишь?» «Помню», — отмахнулась девочка. «Спокойной ночи, малыши, посмотрю, и спать пойду». Сейчас по первой программе ЦТ шел дневник социалистического соревнования. Победители соцсоревнования бодро рапортовали о взятых высотах и обещали выполнить 5-летку в 3 года. «Вторая программа тоже принимает?» — спросил я, кивая в сторону телевизора. «Ага, из Саратова сигнал ловим», — пояснил Петр, зачерпывая десертной ложечкой варенье и опуская его в кружку с чаем. «Антенна на крыше позволяет нормальный сигнал ловить, и первую программу, и вторую. В Саратове телевышка мощнее пензенской, тем более из Пензы вторую программу вообще не передают». «Точно, областной радиотелевизионный передающий центр начнет передавать передачи второй программы только в 77М. Этот момент почему-то хорошо засел у меня в памяти, так что еще год ждать. Жалко, мультфильмы редко показывают», — сказала Наталья. «Хорошо, хоть спокойной ночи, малыши почти каждый вечер идут, а по воскресеньям в гостях у сказки, Ленуська ждет ее каждый раз как манну небесную. Хотя сказки там, честно говоря, на более старший возраст рассчитаны. Вот спокойки, это как раз для нее. Кстати, предлагаю перейти на «ты», — повернулся ко мне Петр. «Все ж таки почти ровесники, да и работать нам теперь вместе, то есть в одном медучреждении, думаю, по-любому будем периодически видеться». «Я не против», — улыбнулся я. «Тогда и я на «ты», — улыбнулась Наталья и неожиданно спросила. «Арсений, а девушка у тебя есть?» Наташ укоризненно посмотрел на нее Петр. «Да ладно, чего я такого спросила?» — удивленно подняла брови молодая женщина. «На данный момент мое сердце свободно», — честно признался я. «Ао, в больнице тебя быстро захомутают», — рассмеялась Наталья. «Там такие санитарочки есть активные». «Да, Петя». Она многозначительно поглядела на мужа. Тот слегка побледнел. «Наташ, ну хватит уже. Ничего между нами не было. Я ни разу не поддался на всякие провокационные намеки. Я ж тебе говорил». «А как? Она еще и в курсе всех дел своего супруга, хотя вроде бы на другом предприятии работает. Или он сам ей все рассказывает?» «Арсений, ты ешь варенье, не стесняйся», снова сменила тему Наталья. «Прямо на хлеб намазывай. Лучше в чай, как Петр, а то, боюсь, слишком приторно будет, слипнется одно место», плосковато пошутил я. «Может, чего покрепче? По рюмашке за знакомство», предложил Петр и смущенно добавил. «Так-то я не пью, если только по рюмашке, чисто символически», согласился я. «И я с вами, пока Ленка не видит», поддакнула Наталья. «По чуть-чуть можно, тем более наливочка своя. Супруг у деда своего научился, тот в Пачелмском районе жил, а Петя к нему каждое лето приезжал. К деду и бабушке», уточнил Петр. «А самогонку и наливки, да, дед варил, он меня и научил втихаря от родителей. Мол, сын, то бишь мой отец, не стал учиться, а жаль будет, если мастерство пропадет». Вишневая наливка и впрямь оказалась приличной, но рюмкой ограничились. «А вы в каком районе Пензы живете?» – спросила Наталья. «На Карла Маркса, напротив родины. Это ведь центр, только там дома старые, верно?» «Старые», – согласился я, отхлебывая чай. «Наш дом еще до революционной постройки, но кирпичный, на 17 квартир. Этот дом в той моей жизни снесли в 86-м, а годом ранее мы переедем на новую западную, где я впоследствии прожил до конца своих дней. Первой жене помог с покупкой квартиры, а вторая, к ее чести, просто ушла к маме. Петя в Терновке вырос, а я родителями и сестрой сначала тоже в центре жила. Почти в центре, на Богданова, в частном доме. А когда мне было 7 лет, переехали в Арбиково, в новостройку. Хорошая квартира, две комнаты, но обе большие. В одной родители жили, в другой мы с сестрой. Скучаю по ним, если честно. А я, как жена декабриста, за мужем в Сердобск. Пришлось новую профессию осваивать. Ну, я уже рассказывала тебе про часовой завод. Кстати, не знаете случайно, кто в моей квартире до этой, как ее, Тани жил, вроде бабка какая-то одинокая, мы ее не застали, сказал Петр. Она года 3 или 4 как померла, квартира городской администрации отошла, а потом уже в фонды облздраводдела передали. Ну, а те уже в ведение Сердобской райбольницы. Наша квартира к тому времени тоже в ведении Сергея Сергеевича находилась, нас... Как только мы приехали, он сюда и отправил. А до этого, с его слов, тут жила семья, но они на север подались. Наверное, за длинным рублем. «Петр, а как тебе вообще тут? Нормальная больница?» «Нормальная», — улыбнулся он краешком губ. «Есть, конечно, свои минусы, ну ты их сам по ходу дела увидишь, но в целом придраться особо ни к чему. Персонал достаточно квалифицированный». Тот же Настин, хирург от Бога, не чурается сам к операционному столу вставать, хотя в своей должности мог бы этого не делать. Выбивает оснащение для больницы, современное оборудование. Я посидел еще минут 30, после чего начал прощаться. «Ты это, завтра же тоже идешь в больницу?» – спросил Петр, когда мы уже вышли на крыльцо. «Давай вместе и пойдем, выйдем без 7:45. «Заметано», – кивнул я. «Ночь прошла спокойно. Тараканы и мыши по мне не бегали, разве что какой-то наглый комар мешал уснуть, но я все-таки его прихлопнул, после чего вырубился моментально. День получился бурным, много было новых впечатлений, новых знакомств, да и соточка наливки дала себя знать. Так что, если бы не прихваченный из дома будильник, который разбудил меня в 6 утра, я бы, может, продрых еще часика 2, а то и 3. Ну а что, это к старости сон у меня ушел? А в молодые годы я спал будь здоров, да и переместившись сознанием в свое же тело, вернул себе этот самый крепкий, здоровый сон. День начался с зарядки. Я, как только попал в самого себя, решил, что это дело забрасывать нельзя, и в Пензе эти почти 2 месяца занимался каждое утро, за исключением тех дней, что восстанавливался после исцеления матери, и здесь решил продолжать. А начал с пробежки, натянув на ноги китайскими кеды 2 мяча, купленные месяц назад в спорттоварах. Судя по удивленным взглядам редких в этот ранний час прохожих, утренние пробежки в Сердобске, во всяком случае на этой его окраине, были событием неординарным. Ничего, пусть привыкают, я и по холодам намерен бегать. В общем, Круглый год не оставили меня без внимания и местные собаки, на которых зрелище бегущего человека действовало, как на быка красная тряпка. Одна псина так и не отставала, да еще и норовила цапнуть за лодыжку. Пришлось подхватить с обочины сука и замахнуться с суровым криком. Дворняга поняла намек и, для приличия еще погавков немного в спину, потеряла ко мне интерес. Сделав большой круг в радиусе 3 кварталов, я вернулся домой, восстановил дыхание и во дворе принялся выполнять комплекс упражнений. К своему удивлению, увидел, как на своей стороне двора примерно тем же самым занимается Петр. Прокофьев, увидев меня, улыбнулся, помахал рукой. «Привет, сосед, гляжу, тоже за здоровый образ жизни, да вот, стараюсь поддерживать себя в форме», — ответил я, только что с пробежки, еле отбился от местных собак. «Это да, собаки тут рьяные, оглянуться не успеешь, откусит по самое не хочу», — рассмеялся Петр. «Не забудь, без 15:08 выходим». Он еще немного позанимался и двинул домой, а я минут 20 после этого выполнял комплекс силовых упражнений и упражнений на растяжку. Вместо турника использовал крепкую ветку яблони. Подтянулся 15 раз, хотя, подозреваю, мог и больше. Просто не стал себя насиловать. Да еще шершавая кора внесла дискомфорт, ладони чуть ли не в кровь истер. Хорошо бы металлическую трубу для турника присобачить куда-нибудь. Затем разделся до семейных трусов и устроил там же, во дворе, обливание водопроводной водой. Ух, хорошо. После этого гигиенические процедуры, включая удаление щетины на лице при помощи электробритвы, на завтрак, яичница из 4 яиц с колбасой, за которыми пришлось спускаться в погреб. Выпил бутылку кефира, прохладного, все из того же погреба. Пусть и не мучило меня похмелье, но кисломолочные вещи я уважал. Пока завтракал, по радио шла пионерская «Зорька», в данный момент предлагавшая утреннюю зарядку бодрым голосом ведущего с присоединившимся к нему аккомпанементу фортепиано. «Вы примитесь, голову повыше, плечи слегка назад, вдохните, на месте шагом марш, раз, два, три, четыре, раз, два, три, четыре». «А я уже», — хмыкнул я про себя. Вышли с Петром, как и договаривались, ровно без 7:45. Отправился в больницу я с практически пустым портфелем, который притаранил из Пензы в том же чемодане. В портфеле лежали фонендоскоп, документы, завернутая в целлофан сменная обувь, кружка да пара бутербродов. Я знал, что врачи могли питаться наравне с больными, только в отдельном помещении, но бутерброды к чаю никогда не помешают. А уж своя кружка – дело святое. Несмотря на хорошую погоду, больных на лавочках не наблюдалось. Оно и понятно, впереди обход, а после него ходячим с разрешения лечащих врачей можно будет прогуляться на свежий воздух. В главный лечебный корпус зашли вместе. «Первым делом к сестре-хозяйке загляни, пусть халат тебе выдаст», — посоветовал он. На втором этаже попрощались, Прокофьев двинулся этажом выше, в хирургию. Проводив соседа взглядом, я мысленно перекрестился и потянул на себя дверь с прямоугольником мутного, волнистого стекла. Сразу вдохнуло смесью лекарств и мочи. Все ж таки не все пациенты в состоянии сами дойти до туалета, а сестрички не всегда спешат сразу выносить утки. Дежурная медсестра обнаружилась на посту. Толстушка лет 30 сразу удивленно вскинула брови. «Молодой человек, вы почему без халата, тем более посетителей с 11 часов запускают?» Я ответил располагающий, как мне казалось, улыбкой. «Здравствуйте, милая девушка. Я ваш новый интерн, Арсений Ильич Коренев. Меня вчера представляли, но вас, видимо, не было. А халат я должен получить у сестры-хозяйки. Не напомните, где ее кабинет?» «Ах, интерн», — тоже заулыбалась сестра. «Очень приятно, а я Лида. Лида Иванова, палатная сестра. С вечера заступила, поэтому вас вчера днем и не застала. Ну вот и познакомились. Так где сидит сестра-хозяйка?» Оказалось, в женском отделении, которое было отделено от мужского такой же дверью с мутными, волнистыми стеклами, только здесь раскрывались обе незакрепленные створки. Видимо, чтобы удобнее было возить каталки с больными. Первый, кого я встретил в отделении, была шаркавшая навстречу вдоль стеночки, за которую она придерживалась рукой, древняя бабка со спущенным до самой голени, коричневого цвета в рубчик чулком. Второй сползти не успел, хотя, судя по складкам, уже предпринимал попытки. Старушка подняла на меня свои мутные, слезящиеся глаза. «Шинок, скажи этому еврею, чтобы меня выпишел», — прошепелявила она беззубым ртом. «У меня куры голодные, Шашетку попрошила присмотреть, должную я ее, шабалду, она за своими детьми уследить не может. Ждохнут куры-то, еврею, переспросил я, ну этому, Штенбергу, чуть коверкая фамилию заведующего отделением, уточнила она, как же он вас выпишет раньше времени, да и вам лечиться надо, не просто же так в больнице оказались, выпишут вас, а на следующий день скорую вам вызовут, или вообще помрете, уж лучше я дома помру, чем тут, зло бросила бабка, там меня режеть не будут, фельдшер выпишет справку, да и отнесут на погошт, а тут-то помру, так в морг шпуштят, не хочу с покойниками лежать, ладно, обход будет, шама ему скажу, она махнула рукой и двинулась дальше, как я понял, в направлении туалета, а я несколько минут спустя стал обладателем белого халата и такого же цвета шапочки. Халат уж точно был не новым, но без дыр и вообще все мне выданное оказалось чистым, словно только что из прачечной. На шею сразу повесил фонендоскоп, с которым не расставался с 3 курса института. В той моей жизни у меня был фонендоскоп Раппопорта CS Медица CS-421. Стоил, конечно, недешево, но ожидания оправдал. Ну а пока приходится работать с такой вот, советской моделью, вызывающей ностальгические воспоминания. Ну вот, совсем другое дело, заценила мой внешний вид Лида. Врачи уже собираются в ординаторской, Аркадий Вадимович у вас там летучку проводить будет. В ординаторской народ сидел, пил чай в ожидании летучки. Кого-то видел уже вчера, но имен не знал, поэтому представились друг другу. Валерий Васильевич Филатов, Евгений Иванович Богослов, Герман Андреевич Гуляев, Лариса Викторовна Офицерова, комсорг Настя Быстрова и старшая медсестра Едвига Вацлавна Ковалевская. Все он ждали появления Штейнберга, скрашивая ожидания чаевничаем. «Кружку принес?» – спросил Филатов. «Правильно, врач без кружки, как замок без душки. Давай, чайку налью». Обстановка в ординаторской была не то что спартанская, но особо ничего лишнего я тут не заметил. Прямоугольный стол, накрытый куском аркстекла, под которым виднелись календарь на этот год, памятка врача и еще какие-то бумажки, 4 стула, диванчик, шкаф платяной и несколько книжных полок. На одной из них я заметил лекарственные средства Машковского в 2 томах. А ведь полезная штука, в институте этот справочник был чуть ли не моей настольной книгой. Признаться, я почти и не помнил, чем, например, в эти годы лечили гипертонию. Один надильфан в голове засел почему-то, да и то не факт, что верно помню. Хорошо, что в свое тело уже после экзаменов попал, а то госэкзамены черта с 2 сдал бы. Так-то я из Саратова конспекты лекций и семинаров захватил, а также материалы своей научной работы, дома их штудировал, поэтому кое-что удалось в памяти восстановить. А из этого справочника можно хоть почерпнуть немало полезного, но вообще можно тапком прикинуться и выспрашивать у старших товарищей, что они и чем лечат. «Можно Машковского глянуть?» – спросил я, кивнув в сторону книжной полки. «Да хоть домой забирай, мы этот справочник уже наизусть знаем. А что, и возьму?» «С возвратом, само собой». Пока листал, в ординаторскую заглянул Штейнберг. «Чай гоняете? Давайте закругляйтесь, и ко мне в кабинет». Через 20 минут у главврача планерка. 5-минутка в 5 минут не уложилась, тянулось минут 10. Но первым делом Аркадий Вадимович начал с меня. «Ну что, Арсений Ильич, если раньше вы в основном изучали теорию, то теперь вам предстоит закрепить приобретенные знания на практике». С его слов, мне предстояло вести 2 палаты, одну в мужской половине, одну в женской. Как позже выяснилось, каждая палата здесь стандартная, на 6 коек. Но в данный момент в женской палате заняты 4 койки, а в мужской все 6, то есть 10 больных. Лечение, естественно, под контролем Штейнберга. Ну и дежурить придется, без этого никуда, хоть и не так часто, как мои более опытные коллеги. Причем терапией я не буду ограничиваться, и в других отделениях меня могут припахать, даже на несложных операциях хирургии. Собственно, в той жизни я через все это проходил, пусть и в звании ординатора, так что морально был готов ко всему. После планерки у Настина будем проводить обход, держитесь рядом, глядите, запоминайте, сказал Штейнберг. Ах да, чуть не забыл, вчера же еще приготовил. С этими словами он выдвинул ящик стола и извлек оттуда тонометр с резиновой грушей. Терапевт без тонометра, как охотник без ружья, не потеряйте. Да уж, раритет. Но я-то помнил, как им пользоваться, а потому принял прибор с благодарной улыбкой. Затем мы всем отделением двинулись в конференц-зал, куда набились все врачи больницы. Петр тоже тут был. Как, осваиваешься? Подмигнул он мне. А у меня сегодня две плановые операции. Но вроде бы сложностей возникнуть не должно. Мы всем отделением заняли второй ряд. Андрей Иванович выслушал отчеты заведующих отделениями. Дежурные врачи отчитались о состоянии оставленных под наблюдение пациентов, о состоянии вновь поступивших больных, в том числе тех, которые в тяжелом состоянии требуют особого внимания. Главврач задал несколько уточняющих вопросов, обсудил с заведующими некоторые текущие моменты, поставил в известность, что на следующей неделе ожидается прибытие нового рентген-аппарата взамен старого, морально устаревшего. Заведующий отделением патологии попросил слова и выступил на предмет расхождения диагноза при лечении больного и при вскрытии. Конкретно фигурировала фамилия нашего врача Офицеровой. Та в долгу не осталась, заявив, что мальротацию кишечника не так-то легко определить в силу крайней редкости заболевания, и вполне логично, что она предположила у девушки расстройство пищевого поведения. Пришлось вмешаться Настину, сообщившему присутствующим, что он уже в курсе этой ситуации, документ еще вчера отправлен в облздравотдел, там и будут выносить вердикт. Далее зампоахч выступил с просьбой более бережно относиться к имуществу, а то вчера в инфекционном умудрились сломать дверцу шкафа с лекарствами, и ему лично пришлось чинить, а кто это сделал, не признаются. Затем Андрей Иванович напомнил комсомольцам и партийным, чтобы не забывали платить взносы, иначе к ним будут приняты меры. И под самый конец планерки представил коллективу меня. «Прошу не обижать и всячески содействовать нашему молодому коллеге», — подытожил он. «На этом все, расходимся по рабочим местам». И мы отправились обратно, на обход. 12 палат в мужском отделении, столько же в женском. Сколько их в моей жизни было, этих утренних обходов. Пока же пришлось примерить личину простого наблюдателя, который увиденное и услышанное должен мотать на ус, набираться, так сказать, опыта, и не лезть вперед батьке в пекло. Хотя несколько раз очень уж хотелось дать совет тому или иному лечащему врачу, но я себя сдерживал. Сам утром Машковского читал, а тут, мол, умничает. Тем более жизни пациентов особо-то ничего и не угрожало. Шепелявая бабулька, как и обещала, высказала заведующим, что ей срочно нужно выписываться, а то куры передохнут. Аркадий Вадимович ответил примерно то же, что и я, мол, лежать, старая, будешь столько, сколько понадобится, а то машина скорой в твою тмутаракань не наездится. Кстати, она оказалась как раз из той палаты, которую мне предстояло вести. Да, чувствую, намучаюсь я с ней. Не успели закончить обход, как Штейбергу сообщили, что в приемник поступил мужчина с язвой 12-перстной кишки, больного на каталку и по ЦТ-9, ЦТ с латинского переводится срочно. Поэтому в медицинской терминологии эта пометка значит, что необходимый анализ нужно изготовить в максимально сжатые сроки. Направили на гастроскопию, чтобы определить, куда дальше, в хирургию или к нам, в терапию. Оказалось, к нам, так что нашего полку прибыло. До обеда еще поступила местная жительница с бронхиальной астмой, причем в палату, которую я вел, а после обеда из какой-то глухой деревни деда привезли со стенокардией. И каждый раз Штейнберг бросал меня в бой, не говоря уже о других, казалось бы, проходных, но на самом деле не менее ответственных поручениях. Ну а что, логично, так сказать, оказывает доверие, хотя и знаю, что без контроля не обходится, так как этих же больных до меня вел более опытный кардиолог Евгений Сергеевич Богослов, и на первых порах, понятно, он будет за мной присматривать. После обхода я отправился более подробно беседовать со своими подопечными, которых мне выпало вести. Инфаркт, атеросклероз, гипертония, ишемическая болезнь сердца, хроническая и острая коронарная недостаточность. Диагнозы были на любой вкус. Да и шепелявая бабуля, которую звали Ангелина Петровна Сухаридова, всю плешь мне проела, пока с ней общался и осматривал. По ходу дела я выспросил у Богослова все, что можно. Конечно, методы лечения тут были далеко не новаторские. Оно местным эскулапам, как мне показалось, и не нужно было. Например, Евгений Сергеевич читал в журнале «Кардиология», что 2 года назад академик Чизов с коллегами, предварительно изучив состояние фибринолитической системы крови при остром нарушении коронарного кровообращения, впервые ввел фибринолитик больному АМ-10, острый инфаркт миокарда в инфаркт-зависимую коронарную артерию, но считал, что до внедрения этого метода пройдет еще не один год. «Такие операции даже в областной больнице не проводятся», — сказал он мне, — «и начнут проводить, думаю, лет через 5, а то и 10, не раньше. Так чего нам-то дергаться? Аортокоронарное шунтирование здесь тоже не практиковалось, больных с показаниями на такую плановую операцию отправляли в областной центр. Ну да, тут помимо умения кардиохирурга и слаженности его команды еще и оборудование специальное требуется. К примеру, аппарат искусственного кровообращения, о котором в любой районной больнице СССР могут только мечтать. Собственно, даже десятилетия спустя то же самое шунтирование будут проводить почти исключительно в клиниках, аналогичных областным больницам, а вообще желательно в кардиологических центрах. В Пензе такой появится в 2008 году, туда даже Путин наведается. Не в качестве пациента, а как высокий гость, посмотреть, что такое понастроили на федеральные миллионы. Хотя, в этой истории сроки могут и измениться как в меньшую, так и в большую сторону. А может и вообще ничего не построит. Мой рабочий день официально заканчивался в 16:00, однако ушел я из больницы позже. Пришлось повозиться, делая записи в историях болезни, проконтролировать назначение, а выписывавшемуся завтра пациенту подготовить выписной эпикриз. Перед уходом заглянул к Аркадию Вадимовичу в кабинет, так сказать, отчитаться о проделанной работе. «Что ж, Арсений Ильич, ваш первый рабочий день в качестве интерна законченный, хочу отметить, вы провели его ударно», – констатировал Штейнберг. «Иногда у меня даже создавалось ощущение, будто вы проработали терапевтом не один год, доложу на стену. Но вы раньше времени не задирайте нос, потому что рано или поздно жизнь вас щелкнет по этому самому носу, и может щелкнуть весьма сильно. Это уж точно, в прежней реальности и впрямь щелкало, вплоть до кровавой юшки, и не только в фигуральном смысле. Одна бабуля померла в моем отделении, так ее подвыпивший сынок лет 45 на следующий день мне нос расквасил. Удар я пропустил от неожиданности, потом врезал в ответ по челюсти, и ему хватило, сел на пол. Но халат был безнадежно испорчен. Этот же халат я повесил в шкаф в ординаторской, шапочку предварительно запихав в карман. Сменную обувь тоже там оставил, не с собой же таскать. Попрощался с коллегами и не спеша, с чувством выполненного долга, отправился домой, не забыв прихватить двухтомник «Лекарственные средства 1970 года выпуска». По пути домой запоздало подумал, что, быть может, стоило проставиться перед коллегами. Но как бы на это посмотрел Штейнберг, вряд ли одобрил бы. Да и вообще такие дела делаются с первой зарплаты, а она в начале следующего месяца. Тут меня как обухом по голове ударило. Черт, я же совершенно забыл про Паршина, а ведь собирался заглянуть в реанимацию. Правда, непонятно, под каким предлогом. Ну да ладно, завтра что-нибудь придумаем. Утро, как говорится, вечера мудренее. Наталья, увидев, как я возвращаюсь, распахнула окно и высунулась наружу. Арсений, ну как, не укатали сивку крутые горки? Не, не укатали, помахал я в ответ. Весь вечер и половину ночи штудировал справочник Машковского, восстанавливая в памяти подзабытые знания из середины 70-х. Утром едва продрал глаза по будильнику. Пробежка началась под накрапывавшей с неба моросью, которая вскоре прекратилась. Зарядка во дворе, водные и гигиенические процедуры, завтрак. В больницу снова шли с Петром вместе. В отделении я был без четверти 8, решил, что успею до летучки. Натянул халат, шапочку, вторую обувь, повесил на шею фонендоскоп, поднялся на четвертый этаж. Немолодая сестричка за столом была занята какой-то писаниной в здоровенном журнале. Подняла на меня вопросительный взгляд. «Я Коренев Арсений Ильич, слышали, наверное, я в вашей больнице интернатуру прохожу. Позавчера Настин меня сюда на экскурсию водил. Штейнберг попросил заглянуть в ваше отделение, понаблюдать за пациентами, а потом предоставить ему свои наблюдения в письменном виде. Для убедительности я вытащил из кармана блокнот и ручку». «Да», — подняла брови дежурная. «А с нашим заводделением согласовали? Это уж я не знаю», — пожал я плечами. «Меня озадачил мой непосредственный руководитель, а уж с кем он там согласовывал». «Ну ладно, идите», — после некоторой паузы кивнула она. «Анатолий Борисович все равно сейчас на планерке у главврача. Да у нас вообще две палаты пустые, а в третьей сейчас один лежит. Второго в терапию к вам вчера перевели, на поправку пошел. А чего там наблюдать, лежит он и лежит интубированный, а я каждые полчаса хожу да проверяю, все ли нормально. Так-то у меня лампочка здесь загорается, если аппарат вдруг сломается или еще что. Вам сколько времени понадобится? Да минут 10, может 15, сказал я, направляясь к двери третьей палаты. Глава 4. Лежит. Хотя что я еще ожидал увидеть? Пляшущего гопак паршина с торчавшей изо рта трубкой. Трубка торчит, а паршин лежит. Лежит в коме. Та же картина, что и позавчера, только щетина подросла. Интересно, кто-нибудь его бреет? Три соседние койки аккуратно заправлены. Палата четырехместная, а реанимационное мероприятие, получается, требуется одному на всю больницу. Да и тот скоро тоже освободит свою койку. Только выпишут его не в терапию, а в морг, а потом уж и на кладбище. Если, конечно, у меня ничего не получится. Опыт использования дара у меня не слишком большой, пока только пользовал маму да тетку, ну и собачонку. С другой стороны, абсолютное здоровье, это вам не хухры-мухры, это был хороший такой экзамен и для меня, и для подарка Рафаила, который мы оба выдержали с честью. Во всяком случае, хотелось в это верить. Поглядим, как будет у матушки со здоровьем дальше. А пока желательно не затягивать, свалить мне отсюда нужно до появления заведующего отделением, иначе все может закончиться скандалом, вплоть до докладной на стену, а там еще неизвестно, какой будет его реакция на мое самоуправство. Могу запросто вылететь из интернов, хотя и дежурная сестра может проболтаться своему заведующему, мол, приходил тут интерн, но отступать уже поздно, надо дело делать. Я встаю в изголовье, бросая взгляд на дверь с непременным мутно-волнистым стеклом, за которым не наблюдается никакого движения, прикладываю правую ладонь на короткостриженную голову, пальцами левой руки сжимаю запястье правой, активируя браслет. «У меня все получится, у меня все получится», повторяю я про себя словно мантру под ритмичный звук помпы, качающую дыхательную смесь в легкие пациента. Почему бы и нет, если получилось, во всяком случае я верю в это, излечить у мамы не только ревматоидный артрит, но и... Ха-ха-ха, РРР, я непроизвольно дергаюсь, отпрянув от захрипевшего больного, но... Похоже, это всего лишь какой-то непроизвольный спазм, возможно, из-за трубки в горле. Ладно, если такое еще повторится, постараюсь не обращать внимания. Снова кладу ладонь на голову. Закрыв глаза, сосредотачиваюсь, мысленным взором вижу под черепной коробкой мозговую оболочку, изменившую цвет под влиянием пропитавших ее патогенных бактерий на желтовато-зеленый. Менингококки или пневмококки, в общем-то, неважно. Моя задача – уничтожить инфекцию, выжечь ее из мозга каленым железом. Короткие паутинки от моей ладони и пальцев прорастают сквозь черепную коробку, проникают в пораженные ткани, растекаясь вглубь и в стороны. Я испытываю слабые симптомы гнойного менингита, у меня слегка повышается температура тела, нарастает головная боль, появляется тошнота. Но я готов к этому и просто делаю свою работу. Чувствую, как по многочисленным паутинкам в лежащего передо мной человека перетекает моя жизненная энергия. Хватит ли ее для того, чтобы изничтожить всю эту гнилую микрофауну, прежде чем она окончательно иссякнет? Я стараюсь не думать о том, что могу и сам умереть, если жизненная энергия покинет меня полностью. Хоть об этом и не упоминалось в руководстве, но логика подсказывала, что, если я иссякну, то мой организм может этого и не пережить.